Глава 39. Первый дневной переход остался позади. И ребенок, наблюдая, как Митрил разводит костер, думал о том, как странно все повторяется в его жизни. Опять дорога с малознакомым человеком после неприятного открытия. Опять нужно заново выстраивать свою жизнь. Когда полуэльф вдруг застыл в середине движения. Потом медленно, словно в полусне, отогнул левый рукав, где его запястье обвивал серый браслет. Потянул за украшение, и то поддалось, словно ветхая тряпка, смялась под пальцами полукровки и осыпалась трухой на землю. «Не может быть!» — шепотом проговорил Митрил, потерянно глядя на серый пепел, оставшийся на пальцах. «Нет! Невозможно!» «Что случилось?» — Альмар вытянул голову, пытаясь лучше рассмотреть, что происходит. Митрил резко повернулся к нему, словно только сейчас, вспомнив о существовании мальчика. «Покажи мне браслеты Тангила!» Альмар моргнул, но не успел ничего спросить, как полуэльф уже оказался рядом, разглядывая металлические полосы на его запястьях. Ребенок, честно сказать, и забыл о них. Митрил сжал края браслета между пальцами, и тот хрустнул, словно сделанный из хрупкого дерева. Полукровка повторил движение, и браслет начал осыпаться такой же трухой, как и его собственный минуту назад. — Что это значит, Тар? — спросил мальчик. Митрил посмотрел ему в глаза, и Альмар отшатнулся. Взгляд полукровки отдавал жутью, чем-то диким, больным и безумным. — Это значит, что Арон Тангил мертв. Чары мага распадаются после его гибели. Такое не подделать. Потом Митрил убрал руки от браслета и сказал, не глядя на мальчика, «Мне нужно побыть одному». Когда несколько часов спустя полуэльф вернулся к стоянке, его лицо показалось Альмару неестественно бледным. Рядом с ртом пролегли складки, прежде незаметные. «Что теперь?» — решился спросить мальчик. Полуэльф равнодушно пожал плечами и ответил, не глядя на Альмара, «Отведу тебя к своим». Поживешь у них какое-то время. Когда все уляжется и Дейкос перестанет тебя искать, сможешь вернуться в Империю. Эпилог. Первым из чувств вернулось осязание, давящей тяжестью. Потом обоняние, горечью и прелостью. И, наконец, зрение, непроглядной темнотой. Он не успел подумать о том, где он, что с ним. Четвертой пришла нужда в воздухе и вытеснила все остальное. Минуты, часы, годы, когда он пытался выбраться из этой темноты, тяжести и осыпающихся комьев под пальцами. Минуты, часы, годы, и сорванные ногти, и боль в руках, и боль в горящих легких. И, наконец, пустота под пальцами, и воздух. Слаще меда, вкуснее эльфийского вина, прекраснее, чем красивейшая из женщин. Потом вернулись мысли, воспоминания, осознание себя. Арон Тангил поднялся на ноги, пошатываясь, тяжело дыша, огляделся. Середина дня. Солнце, щедро изливающее свет и тепло на желтеющий лес, на небольшую поляну, на яму в земле, из которой он выбрался. Его одежда, покрытая сухой землей и глиной, его руки коричневые от грязи. На мгновение возникла паника, что он живой мертвец, поднятый некромантом, ведь только они выбираются вот так, из могил. И ушла. Мертвецы не дышат. У мертвецов не идет кровь из-под содранных ногтей. Есть и еще кое-кто, способный вернуться из-за грани. «Темные маги умирают долго», — сказал Арон хрипло и засмеялся. И все смеялся и смеялся, и не мог остановиться. и все так же, смеясь, договорил: «Темные маги умирают только тогда, когда их убивают правильно». Конец первой книги.